Глава 24. На принадлежащем Индонезии побережье Новой Гвинеи, в дельте реки Ириан, обитает племя Асмат. Численностью около 20 тысяч, оно держит в постоянном страхе всех соседей. На их языке слово «асмат» означает «люди», человеческие существа. А если они считают людьми только себя, следовательно, все остальные в их понимании к этой категории не относятся, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всех остальных они называют «мэноу», что в переводе означает «съедобные». Хаймс не смог объяснить, почему Аделаид Модин поступала именно так, а не иначе. И Олд Тайлер не знал ответа на этот вопрос. Может быть, существует нечто общее между ней и ей подобными и диким племенем Асмат. Возможно, они также не видят в других людей, а потому их страдания ровным счетом ничего для них не значат и заслуживают внимания только удовольствия, которое доставляют чужие мучения. Мне пришел на память разговор с Вулричем после встречи с тетушкой Мари. Вернувшись в Новый Орлеан, мы молча прошлись по Роял-стрит. Наш путь лежал мимо дома мадам Лалуарье, этого старинного особняка, где в свое время пытали закованных в цепи рабов. Но случилось так, что их нашли пожарные, и толпа выгнала мадам Лалуарье из города. Мы зашли в чайную у Евы, где Вулрич заказал сладкий картофель и пиво. Он провел пальцем по запотевшей бутылке, оставляя дорожку, а затем обтер влажный палец о верхнюю губу. «На прошлой неделе я читал отчет нашего бюро», — заговорил он. «По-моему, он сродни президентскому обращению о положении в стране. Только речь в нем идет о серийных убийцах, и анализируется сложившаяся ситуация, то есть, что мы имеем и к чему идем. И куда же мы идем? А идем мы прямиком в преисподнюю, вот куда. Для этих людей самое удачное сравнение — возбудитель заразы. Они плодятся и распространяются, как бактерии. Вся наша страна для них — большая пробирка с благоприятными условиями. В соответствии с проведенными бюро расчетами, ежегодно жертвами серийных убийц может стать приблизительно 5000 человек, то есть 14 человек в день. Но обыватели, в большинстве своем, особенно публика недалекая, понятия не имеют, что творится вокруг. Узнают они о таких вещах из журналов, криминальных новостей или из теленовостей, и то лишь тогда, когда нам удастся поймать одного из них. Во всех остальных случаях большинство американцев остаются в полном неведении о происходящем. Он сделал большой глоток из бутылки и продолжал. В настоящее время таких убийц действует по меньшей мере 200. Именно по меньшей мере, а скорее всего и больше. Причем 9 из 10 — мужчины, 8 из 10 — белые, и 1 из 5 никогда не поймают. Никогда. Он акцентировал каждую цифру, постукивая об стол бутылкой. «А знаешь, что самое странное? У нас в стране их больше, чем где бы то ни было. Наши добрые старые штаты плодят этих негодяев, как блины пекут. 3/4 их живет и трудится в нашей стране. Мы — мировые поставщики серийных убийц. Это самый настоящий признак слабости. Мы больны и немощны, а эти убийцы живут в нас, как раковая опухоль. И чем быстрее мы растем численно, тем скорее они множатся. И вот еще что. Чем нас больше, тем стремительнее мы отдаляемся друг от друга. Мы практически живем друг у друга на голове, но, как никогда прежде, далеки в плане общения, духовном и нравственном отношении. И тут появляется эта публика со своими ножами и веревками. И их отчужденность еще больше, чем у большинства из нас. Часть из них обладает даже инстинктами сыщиков. У них чутье друг на друга. В феврале мы нашли парня в Анголе. Так он использовал код на основе библейских понятий для общения с типом из Сиэтла, подозреваемым в детоубийстве. Не знаю, как эти два маньяка отыскали друг друга, но факт остается фактом. Как ни странно, но их положение хуже, чем большинства человечества. Они неполноценны в том или ином плане — сексуальном, эмоциональном, психическом или каком-либо еще. По этой причине они стараются отыграться на других. Им недостает... Он сделал жест в воздухе, подбирая слово. «Воображение, что ли? Они не умеют взглянуть шире на свои действия. У них нет цели. Их действия, по сути, отражение того или иного рокового недостатка. а люди, которые становятся жертвами маньяков, настолько глупы, что не могут понять сути происходящего. Эти убийцы должны бы были взбудоражить народ, пробудить от спячки, но никто ничего не желает слушать, и пропасть между людьми становится еще шире. А убийцы видят эту разобщенность и отчуждение. Они дотягиваются до нас через пропасть и выхватывают одного за другим. Нам остается надеяться, что при известной периодичности случаев удастся определить общую схему, и мы установим связь между нами и ими, некий мост через разделяющую нас пропасть. Вулрич допил пиво и поднял бутылку, показывая, что хочет заказать еще. «Все дело в дистанции». Мой друг смотрел на улицу, но взгляд его был устремлен куда-то очень далеко, словно оценивая расстояние между жизнью и смертью, раем и адом, нами и ими. Они должны преодолеть это расстояние и подобраться достаточно близко, чтобы захватить нас. Но все дело в дистанции. Им очень нравится дистанция. Я смотрел на текущие по стеклам потоки дождя, и мне подумалось, что всех их, и Аделаид Модин, и Странника, и тысячи им подобных маньяков, наводнивших страну, их всех объединяет эта дистанция, отдаленность от основной массы человечества. Они напоминают маленьких детей, мучающих животных или любящих наблюдать за конвульсиями рыбки, которую достали из аквариума. Но Аделаид Модин выделялась среди других. Она была неизмеримо хуже других, потому что злодеяния, совершенные этой женщиной, не только бросали вызов закону, морали и всем остальным принципам, связывающим нас и в то же время не дающим разорвать друг друга, но и вступили в противоречие с самой природой. Женщина, убивающая ребенка, вызывает в нас более глубокое чувство, чем отвращение и ужас. Это чудовищное несоответствие порождает отчаяние, разрушает веру в основы, на которых строится человеческая жизнь. Леди Макбет просила изменить ей пол, чтобы она могла убить старого короля. А женщина, лишившая жизни ребенка и поправшая этим поступком самую женскую природу, может ли она называться женщиной? Должно быть, Аделаид Модин, как и ведьму Умильтона, кровью младенцев аромат манил. Я не могу примириться со смертью детей. Погубить ребенка — все равно, что убить надежду, растоптать будущее. Помню, как бывало, я прислушивался к дыханию Дженнифер, следил, как мерно поднимается грудь моей маленькой дочери. И каждый ее вздох я воспринимал с благодарностью и облегчением. Когда она плакала, я качал ее на руках, пока рыдания не затихали, уступив место ровному, спокойному дыханию. Потом я медленно и осторожно наклонялся и укладывал уснувшую Дженни в кроватку, не чувствуя, как от напряжения болит спина. Когда ее отняли у меня, с ней как будто погиб целый мир, и бесчисленное число жизней лишились будущего. Чем ближе мы с Мартином подъезжали к мотелю, тем сильнее давил на меня груз отчаяния. По словам Хаймза, он не видел в сестре и брате Модин ничего такого, что указывало бы на скрывавшуюся в них бездну зла. Если же верить Уолту Тайлеру, такое зло существовало только в Аделаид Модин. Она жила среди этих людей, выросла вместе с ними. Возможно, даже они играли в одни игры. Она сидела рядом с ними в церкви. На ее глазах они вступали в брак, растили детей, ставших затем ее добычей. И ни у кого она не вызвала никаких подозрений. Я пожалел, что не наделен способностью различать зло, умением увидеть в лицах окружающих признаков порочности и разложения. Эта мысль высекла искру воспоминаний об одном убийстве, совершенном в Нью-Йорке несколько лет назад, когда 13-летний мальчик забил в лесу камнями до смерти парнишку помладше. Мне врезались в память слова дедушки малолетнего убийцы. «Боже, должен же я был что-то заметить! Обязательно было что-то такое, что следовало разглядеть!» «А есть какие-либо фотографии, Аделаид Модин?» — спросил я Элвина. «Возможно, в одной из папок с материалами расследования одна найдется», — наморщив лоб, ответил Мартин. «Может быть, и в библиотеке что-то сохранилось». Там в подвале находится своего рода городской архив. Разные памятные альбомы-альманахи, газетные фотографии. Возможно, что-то отыщется. А зачем тебе? Из любопытства. Она сыграла роковую роль в истории города. Но я никак не могу ее себе представить. Мне хотелось бы посмотреть, что у нее были за глаза. Мартин бросил на меня недоуменный взгляд. «Я попрошу Лори порыться в библиотечных архивах, а еще могу дать задание Бернсу покопаться в бумагах нашей канцелярии, но быстрого результата не жди. Документы хранятся в коробках без четкой системы регистрации. Некоторые дела даже не в хронологическом порядке. Чтобы удовлетворить твое праздное любопытство, придется изрядно потрудиться. И тем не менее, я был бы очень благодарен за такой труд. Мартин неопределенно хмыкнул, и некоторое время мы ехали молча. «А теперь о Эрли Ли», — проговорил он, когда справа показался мотель. «Слушаю». «Шериф — неплохой человек. После тех давних убийств он держал город в руках, как мне рассказывали. Это его заслуга, да еще доктора Хаймза и нескольких человек. Он человек честный, и у меня нет претензий к нему. Если верить словам Тайлера, такие претензии могли бы быть». «Может быть», — Мартин кивнул. «Если Тайлер сказал правду, шерифу пришлось жить с тем, что он сделал. Он не знает покоя, мистер Паркер. Его мучает прошлое, собственная жизнь. Я могу только позавидовать его силе духа. У меня двойственное чувство», — повел плечом Мартин. «С одной стороны, я за то, чтобы ты остался и поговорил с шерифом, когда он вернется. И в то же время что-то подсказывает мне, что для всех будет лучше, если ты побыстрее закончишь свои дела и уедешь. От него есть какие-нибудь известия?» «Нет. Он взял отпуск на несколько дней. И, возможно, немного задержался, но я его не осуждаю. Шериф очень одинокий человек. Да и тому, кто предпочитает общество мужчин, здесь не найти утешения». «Что верно, то верно», — согласился я, когда над нами замигали неоновые огни бара «Радушная встреча». Не успел Мартин высадить меня у мотеля и отъехать, зазвонил телефон. Как оказалось, в медицинском центре была убита та безымянная женщина, которая накануне пыталась разделаться со мной. Когда мы подъехали, въезд на стоянку перекрывали две полицейские машины, а на крыльце разговаривали два агента федерала. Мартин сумел проехать, и мы вышли из машины. Двое агентов с пистолетами в руках дружно заторопились ко мне. «Эй, спокойно!» — крикнул Мартин. «Он ни на шаг от меня не отходил! Уберите оружие, парни!» «Мы задерживаем его до приезда агента Росса», — объявил один из торопливых федералов по имени Уиллокс. «Вы никого не задержите и не арестуете, прежде чем мы разберемся, что здесь произошло. Помощник шерифа, я предупреждаю, вы превышаете свои полномочия». В этот момент из медицинского центра вышли на шум Уоллес с Бернсом. И надо дать им должное, они встали рядом с Мартином, держа руки поближе к пистолетам. «Повторяю, не вмешивайтесь пока!» Мартин даже голос не повысил. Федералы явно колебались, но все же благоразумно убрали пистолеты в кобуру и отошли в сторону. «Агенту Россу будет все доложено!» — прошипел Уиллокс, однако Мартин прошел мимо него, как мимо пустого места. Уоллес с Бернсом последовали за нами в комнату, где содержалась женщина. «Так что же здесь произошло?» — спросил Мартин. «Черт побери, Элвин!» — забубнил мгновенно ставший пунцовым Уоллес. «На улице поднялась тревога и...» «Из-за чего?» «Загорелся мотор в машине, принадлежащей одной из сестер. Я не представляю, в чем тут дело. В машине никого не оказалось, и хозяйка не подходила к ней после того, как утром приехала в центр. Я отлучился всего на каких-нибудь 5 минут, а когда вернулся, нашел женщину вот в таком виде». Мы как раз поравнялись с комнатой. Сквозь открытую дверь я заметил восковую бледность лица погибшей и кровь на подушке у левого уха. В ухе поблескивал какой-то металлический предмет с деревянной рукояткой. Окно, через которое проник убийца, все еще оставалось открытым. Чтобы отодвинуть шпингалет, он разбил стекло. На полу лежал маленький кусочек оберточной бумаги с приставшим к нему осколком. Убийца, кто бы это ни был, поступил очень предусмотрительно, прилепив к стеклу бумагу, прежде чем его разбить. Так он приглушил звон разбитого стекла и стук упавших на пол осколков. «Кто здесь находился, кроме тебя?» «Доктор, сестра и два федерала», — перечислил Уоллес. К нам с удрученным видом присоединилась пожилая медсестра. «Чем ее убили?» — спросил Мартин. «Через ухо в мозг ей воткнули орудие с острым лезвием, предположительно нож для колки льда. Мы нашли ее уже мертвой». «Он оставил в ней перо», — задумчиво отметил Мартин. «Да, исполнено чисто, быстро и без хлопот», — подтвердил я. «Если убийцу удастся задержать, нет и ничего, что помогло бы связать его с этим убийством». Мартин отвернулся от меня и заговорил с другими помощниками шерифа. Я тем временем направился в туалет. Олес обернулся, и я сделал вид, что меня тошнит. Он отвел взгляд, полный презрения. Задержавшись в туалете на несколько секунд, я потихоньку покинул центр через запасный выход. Время работало против меня, и мне стоило поторапливаться. Я не сомневался, что Мартин насядет на меня, чтобы разузнать о заказчиках убийства. Да и агент Росс не заставит себя ждать. По меньшей мере, он задержит меня, пока не получит интересующую его информацию, и мне останется распрощаться со всякой надеждой отыскать Кэтрин Деметер. Я вернулся в мотель, сел в свою машину и поспешил покинуть Хейвен.